Рико понимал, что встречать наемники их будут во всеоружии. Пусть первые пару минут у них и будет паника, когда старатели ударят, но затем противник возьмет себя в руки и даст отпор. И на этот случай как раз и нужно нечто такое мощное. Первый же выстрел из плазменной винтовки оправдал все риски. Противник, в которого попал сгусток разгоряченной энергии, попросту исчез, испарился, будто и не было его. Даже следов никаких не осталось, ни костей, ни пепла, ни одежды. Господи боже, а если эта дура так шмалит? Чип хоть успевает передать информацию в клон-центр, по идее должен. Рико проверять это на себе, конечно же, не хотел, но в памяти зарубку сделал. От противников с плазменными винтовками лучше держаться подальше. Пока все эти мысли проскакивали в его голове, тело действовало автономно, прицел сместился чуть правее, выстрел, и вновь человек просто исчез. Нет, конечно, оба противника были без бронескафов, но Рико очень сомневался, что броня хоть как-то помогла бы в такой ситуации. Хороняк и рядом шмалил, как бешеный. Его двухзарядное ружье с каким-то невменяемым калибром лупило, словно пушка, даже на толстенной переборке попадания оставляли глубокие вмятины, а уж людей просто рвало на части. К слову, отдача ружья тоже была не слабой, Хороняка с горем пополам удерживался на ногах после каждого выстрела. Ну а оба робота действовали как бы это назвать, они словно бы были единым целым, работали не просто в паре, а практически синхронно. Машины прикрывали и страховали друг друга, вертелись, как юла. От их выстрелов полегла добрая дюжина наемников, собравшихся в ангаре. Рико пальнул в очередной раз, и противник, как и ожидалось, снова исчез. Это не плазменная винтовка, а дезинтегратор какой-то, будто не убивает человека, а просто стирает без следа. Рико водил стволом из стороны в сторону, однако новых врагов видно не было. Ну а старые уже все были перебиты, либо уже умерли, либо умирали. Под потолком ревела сирена, мигали красные лампы. На рейдере сейчас наверняка началась паника, но по идее уже следующая волна противников будет куда серьезнее текущей. Догадка Рико оказалась верна, едва они вчетвером проскочили половину ангара, пытаясь добраться до дверей, ведущих к другим отсекам корабля, как створки их распахнулись, и оттуда высыпали бойцы. Как Рико и предполагал, эти противники были готовы к бою, все как один в бронекостюмах, с оружием наперевес. Прежде чем старатели или встречающие начали палить друг по другу, к дверям, откуда и высыпали наемники, полетела плазменная граната. Вот черт, Рико не стал ни в кого стрелять, а наоборот, бросился на утек. Хороняка сделал то же самое, ну а роботы. Арни присел на колено, его левое запястье расширилось, выпустив длинную горизонтальную палку, от которой вверх и вниз ушли экраны силового щита. Ну надо же, роботы такое умеют. Бабка, которая и швырнула гранату, пристроилась за Арни, оставшись стоять в полный рост и паля из своей пушки по противнику поверх щита. Ну а враги действовали кто как. Большинство, конечно же, ломанули назад, в двери, из которых только что появились, однако несколько бойцов, то ли не заметив прилетевшую к ним гранату, то ли наивно положившись на свою броню, остались на позициях, ведя огонь по роботам. К слову, бесполезная трата боеприпасов, все снаряды и импульсы, угодив в щит, который выставил перед собой Арни, останавливались, исчезали, плющились и падали на палубу. Грянул взрыв или, скорее, в ангаре появилось миниатюрное солнце, моментально ослепившее все датчики и сканеры на костюмах. Когда Рико смог хоть что-то разглядеть, его так и подмывало поднять забрало и оглядеться, но делать этого было нельзя. Вдруг схлопочешь пулю прямо между глаз, то на месте взрыва он увидел оплавленную палубу и стены. Двери, ведущие наружу из ангара, выгнуло так, что они, казалось, вот-вот лопнут. На самой палубе появился кратер, уходящий сантиметров на 30 вниз. Ни хрена себе, граната, толстенный металл расплавила, будто это был кусок холодного масла, на который упала капля кипятка. Меж тем Арни и бабка уже были у дверей, готовились вломиться внутрь. Очень интересно, а почему их не ослепил взрыв? Впрочем, если сама бабка и бросила гранату, как-то же готовилась к тому, что будет взрыв. Может, выключили на пару секунд свои внешние камеры и датчики, может, еще как-то защитились. Главное, они намного раньше людей начали действовать. Рико, и уж тем более Хороняка, все еще тормозят. А что там случилось с наемниками за дверью, одному богу известно. Но вряд ли подохли, толстенная стена и двери должны были их защитить. Чего не скажешь о тех простофилях, что не сбежали. Их просто не стало. Единственным напоминанием о них были тени на стенах, лишь отдаленно напоминающие контурами людей. Этих более светлых пятен на темной, с обгоревшей краской стене, было ровно 5, по числу наемников, решивших не убегать от гранаты. Идиоты какого хрена остались? Впрочем, Рика было плевать. Остались и поджарились, не нужно будет с ними стреляться. Меж тем роботы начали штурм, Арни с разгона впечатался всем корпусом в дверь, вывалив внутрь одну из створок, однако на палубу она не упала. За ней словно бы что-то было, створка на чем-то качалась. До Рика дошло, что робот вывалил створку на одного из наемников. Тот оказался прижат ею и ничегошеньки не мог сделать, лишь дергался, будто перевернутая на спину черепаха. Мучился он недолго, подоспевшая бабка присела, направила оружие под створку и выпустила из автомата короткую очередь. Брыкавшееся там тело тут же успокоилось. Роботы же исчезли за дверями, однако они там явно без дела не стояли, тут же раздалась пальба. Когда Хороняка и Рика подоспели, все уже закончилось. Роботы положили всех наемников. «Черт, как же я рад, что эти железяки с нами!» — хмыкнул Хороняка. «Хрен бы мы без них справились!» «И с софтом, Рика, ты зря переживал, все ведь тип-топ! Гляди, как чудят!» Меж тем бабка подошла к терминалу, находившемуся в коридоре, наверняка дублирующий пульт для девайсов в ангаре, вырвала защитный люк, после чего вытащила у себя из бедра пару кабелей и деловито подключила к терминалу. «Что он делает?» — спросил Хороняка. «Выполняю сканирование вражеского корабля», тут же отозвалась бабка, «идет поиск биологических форм жизни, скрытых защитных и противоабордажных систем». «А как?» – удивился Хороняка. «И чего там?» «Выполняю», – повторила бабка. Людям не оставалось ничего другого, как терпеливо ждать. «Сканирование завершено», – заявила бабка. «5 человек на жилой палубе, 4 на мостике, 6 на технической палубе, 8 в коридоре А2, жилая палуба, мостик. Системы противодействия абордажу отключены. Защитные системы отключены. Все двери разблокированы. ХМ, протянул Хороняка. Тогда предлагаю сделать так. Я с Арни двигаю на техническую палубу, а ты с бабкой на мостик. Сносим всех и... Не пойдет. Роботы в паре работают лучше. Покачал головой Рика. Плюс у меня есть другая идея. Бабка, ты можешь включить защитные системы и противоабордажные? В том смысле, чтобы они открыли огонь по противнику, а нас не трогали? Ответ отрицательный. Нет доступа. А перевести турели в автономный режим? Подсказал Хороняка. Пусть крушат вообще всех, только проверь, чтобы рядом с нами ничего такого не было. Бабка словно бы задумалась, а затем вновь прозвучал ее голос. Команда выполнена. Общее число противников. 23 человека. Поправка. 21. Поправка. 17. Ха, процесс пошел. Хороняка довольно крякнул. Ждать пришлось недолго. В течение ближайших 5 минут число живых наемников сократилось до 5, причем трое прятались где-то на технической палубе, а двое были на мостике. «Ну что ж», — заявил Хороняка, — «предлагаю нам с тобой, Рика, двигать на мостик. Ну а роботы, раз уж им комфортнее в паре, пусть найдут тех недобитков на технической». «Согласен», — кивнул Рика. «Бабка, отключи турели и все остальное». «Принято». «Выполняю». «Отлично. Ты слышала Хороняку? Вы на техническую палубу. Всех убить, движки отключить. Ну а мы на мостик». «Принято», — хором отозвались и бабка, и до этого мгновения отмалчивающийся Арни. Роботы тут же двинули направо по коридору, в конце которого был спуск на техническую палубу. Ну а старатели двинулись влево, там был подъем на жилую палубу, а с нее уже можно было попасть на мостик. Они прошли всего-то 6 метров по коридору, в котором к черту было разнесено освещение, а следы от пуль были буквально везде, на стенах, потолке, палубе. Да тут, похоже, серьезный замес случился, вот только кого с кем, ага, понятно. Рика чуть было не споткнулся о чей-то труп. Едва только осветив его фонариком, стало понятно, что здесь случилось. Наемник, на чье тело и наткнулся Рика, был прямо-таки нашпигован пулями. Бронескаф превратился в рванину. Но зато сразу стало ясно, что здесь произошло. Бабка перевела турели в автономный режим, и они включились. Здесь, в коридоре, они выскочили совершенно неожиданно и принялись выбивать наемников. Те, стоит отдать им должное, пытались отбиваться. В слабом свете фонарика на своем скаферика разглядел на потолке остов одной из турелей. Надо же, такие успели ее разнести. Однако оставшаяся турель, или турели, перебила всех остальных наемников. Вот они все, в коридоре лежат, судя по всякому хламу, готовили баррикаду, чтобы встретить старателей, да вышло совсем по-другому, и этого другого они совершенно не ожидали. Рика и Хороняка двинули дальше по покореженному коридору в сторону мостика. Шли не спеша, страхуя друг друга, готовые в любой момент уйти за ближайшие укрытия, ведь еще двое наемников осталось, и черт их знает, может, им вздумалось уйти с мостика. То, что их двое, ни хрена не показатель. Они могут быть на голову опытнее старателей. Сюда бы с роботами идти, но, как и в свое время при абордаже копателей, очень важно захватить одновременно и мостик, и техническую палубу. Это аксиома, написанная кровью тех, кто решил, будто захвата мостика будет достаточно. Сколько практически уже захваченных кораблей уходили в варп или гиперпрыжок, после чего незадачливых абордажников, считавших себя победителями и новыми владельцами корабля, просто перебивали. Рика и Хороняка данную ошибку повторять не собирались. Пусть уж лучше им придется рискнуть, но роботы должны контролировать техническую палубу, чтобы рейдер никуда не ускользнул. Впрочем, за роботов можно было не переживать. Те уже наверняка сделали свое дело, а вот люди опаздывали. Жилая палуба была пустынной и тихой, всюду лишь трупы. Однако чем ближе старатели подбирались к мостику, тем больше они нервничали. Уж Рика точно. Его интуиция редко его подводила, и сейчас он прямо-таки знал, что впереди их ждет кто-то опасный. Когда до дверей на мостик оставалось каких-то 10 шагов, в проеме появился один из наемников. Одет он был в навороченный бронескаф. Это модель, которую Рика только на картинках видел. В руках наемника был игломет, тоже навороченный и, как гласила реклама, самое быстрое оружие в известной галактике. Что ж, здесь не поспоришь, в коем-то веке реклама не обманула. Прежде чем Рика и Хороняка успели навести оружие на противника, тот начал стрелять. Хороняка тут же вскрикнул, спрятался за короб с коммуникациями, при этом он зажимал левое плечо. Из-под пальцев по его скафандру текла кровь. «Вот ведь, урод!» – прошипел он. Однако аварийная пена уже затянула дыру на скафе, ну а аптечка приступила к работе, ввела обезболивающее и жидкий медгель, который должен был остановить кровотечение. Рика, как и Хороняка, ушедший за укрытие, высунулся было, но очередь прошла совсем рядом, лишь чудом его не зацепив. «Вот черт», — буркнул Рика. «Что ж, не получается по-хорошему, будет по-плохому». Рика сорвал с пояса гранату, активировал ее и швырнул туда, где должен был находиться противник. 3 секунды, и прозвучал взрыв. Рика выпрыгнул из укрытия, уверенный, что наемника уже в живых нет. Каково же было его удивление, когда он увидел наемника не только живым, но и невредимым. Тот так и стоял на своем месте, за прозрачным забралом можно было разглядеть его ехидную ухмылку. «Не ожидал такого, да», — только и произнес он, после чего открыл огонь. Рика сделал то же самое, но опоздал на доли секунды. Несколько игл пробили его скафандр на груди, вошли в тело, однако Рика, полный злости и ярости, продолжал стоять на ногах и пускал в противника импульс за импульсом. На третьем попадании щит, окружавший наемника, заиграл всеми цветами радуги и исчез, рассыпался. 4-й импульс, выпущенный Рика, таки достиг врага. В отличие от случившегося в ангаре с теми, по кому Рика стрелял, этот враг исчезать не собирался. Зато импульс, угодив ему в живот и исчезнув, сделал свое дело, навороченный бронескаф наемника нагрелся, причем так, что пластины брони буквально скапывали на палубу. Наемник орал, дергался, пытаясь избавиться от жара, который буквально плавил и его скаф, и тело, однако все было напрасно. Последним выстрелом Рика поставил жирную точку, огроменная оплавленная дыра появилась в районе живота наемника, и он заорал, заверещал, будто животное, которое ведут на убой, затем рухнул на палубу. Упал и Рика. Непослушная рука таки поднялась, прошлась по груди и, наткнувшись на одну из игл, застрявшую в броне на скафе, выдернула ее. «Уй-уй-уй», боль была такая, что у Рика в глазах потемнело. Меж тем рука ползла дальше, однако Рика знал, что вытянуть еще одну иглу ему уже не под силу. Попробуй он это сделать, его вырубит. «Применяется обезболивающее, применяются стимуляторы типа А+, бубнил голос в динамике, сообщая, как именно встроенная аптечка пытается спасти Рика жизнь. Кто-то схватил его за руку, потащил куда-то, но у Рика попросту не было сил даже на то, чтобы повернуть голову. «Вот так, полежи здесь, потерпи, я вернусь, Хороняка». Он заволок его в укрытие, а сам пошел на мостик. Что ж, Рика искренне желал ему удачи. Сам он разменялся с наемником, и очень бы не хотелось, чтобы подобное произошло и с хоронякой. Рика лежал, глядя на серый потолок каюты, и не думал ни о чем. Мысли под действием той дозы препаратов, что ему вкатила аптечка, текли вяло и лениво, будто были сделаны из какой-то тягучей, липкой жидкости. Где-то грохнул выстрел, за ним еще один, однако Рика было уже все равно. Изображение перед глазами плыло, звуки стихали, уходили куда-то вдаль. Похоже, и этот абордаж ему не суждено пережить. Как жаль, второй раз такая ситуация, и второй раз его убивают. Ну как так, ведь и вооружился, и броню пристойную прикупил, и даже роботов себе взял, а все равно сейчас погибнет. Обидно. Внезапно прямо над ним, закрыв серый потолок, кто-то навис. Рика, как ни пытался сосредоточиться, разглядеть его не мог. Человек был в скафандре, и лица его за забралом было не разобрать. Что ему надо? Кто это? Чего он приперся? Рика почувствовал, как его кто-то треплет, трясет за плечи. Ну что за черт? Неужели он не заслужил хотя бы умереть спокойно? Рика, эй, давай, не спи, не вздумай мне тут коньки откинуть. Рика узнал этот голос. Хороняка? Ну а кто еще? Давай, держись. На рейдере есть полноценный медотсек. Сейчас оттащим тебя туда и мигом подштопаем. Ты главное не засыпай. Слушай мой голос, говори со мной. Слышишь? Слышу. Рика не смог ничего произнести, силы оставили его. Все, на что его хватило, это шевельнуть губами. Кто-то схватил его, поднял с пола и куда-то понес. Ты главное не умирай, хватит нам, Марго, еще за тобой лететь. Чего топливо зря тратить? Так что давай, держись там. Даже несмотря на бубнеж хороняки, Рика засыпал. Картинка перед глазами вновь поплыла, все звуки, включая голос старателя, размылись, затихли. Темнота поглотила Рика. Глава 22. Новые загадки. Очнулся Рика от довольно сильной пощечины. Резкая боль взорвала правую щеку и продолжала пульсировать. Ни хрена себе, какой здесь нашатырь. В прошлый раз в клон-центре он очнулся совершенно по-другому. Во всяком случае, по морде его точно никто не бил. Ну, давай уже, очухивайся. Я не могу торчать тут над тобой вечно. Других дел полно. О, и персонал тут совершенно обнаглевший. Хотя голос жутко знакомый. Это хороняка. Рика уставился на лицо, и брови его стремительно поползли вверх. Что, не ждал меня увидеть? Думал, очнешься в раю, в окружении 40 девственниц, а рядом будут летать ангелы и играть тебе на арфах? Ха, размечтался. Нет, ты все еще в этом дерьмовом мире, и давай уже, вставай, пока я тебе еще не нападал. Черт, у меня болит все, что только может болеть, простонал Рика. Кажется, что каждая клетка болит. Не ной, как девчонка. Тем более я тебя худо-бедно подлатал, не сдохнешь. Ну а боль аптечку вон замени в скафе и кайфуй. Да как я ее заменю? Вздохнул Рика. Вон же, повсюду твои консервы лежат. Хороняка указал на пару тел, лежащих возле входов, где они, кстати, похожи на медотсек. Возьми у любого аптечку, и будет тебе счастье. Давай, давай, просыпайся, сонная красавица. У меня нет времени с тобой возиться. Да что за спешка, не выдержал Рика. Нет, спасибо, конечно, что дотащил до медкапсулы, но куда ты так торопишься? Кладбище закрывают, боишься, что тебе места не будет, старый? Очень смешно, спешу я встречать бороду, он скоро прибудет. И его как раз надо уложить вместо тебя в медкапсулу, причем срочно, а то еще подохнет, не ровен час. Он что, летит срок ота сюда? Он совсем сдурел? А если? Угомонись. Он до трезубца добрался, поставил автопилоту задачу и вырубился, так что мне его из кокпита выковыривать еще. А ты вставай и займись пленным. Каким еще пленным? Уже совершенно ошарашенно спросил Рика. Вон тем, хороняка указал на потлатого, бородатого мужика прямо-таки богатырской комплекции, сидящего у стены. Обе его руки были разведены в сторону и закреплены с помощью наручников к корабельным коммуникациям. Короче говоря, хороняка его практически распял. Откуда? Мы же всех пере. Тут до Рика дошло. Когда он схлестнулся с тем пижоном в навороченной броне, был ведь еще один противник, на мостике их двое оставалось. Пусть Рика убил одного, второй вот он, сидит под стенкой. Как только хороняка его оставил в живых, у него ведь есть дурная привычка попросту убивать всех, кто попадется на глаза, как тогда, на Каде. Ох и психовал же Юджин, когда хороняка пристрелил Маров, не дав взять языка. Но здесь и сегодня хороняка молодец, и дело довел до конца, и пленника взял, и вообще, не дал сдохнуть товарищам, как минимум. Рика с кряхтением сел в койке или, скорее, ложементе медкапсулы, затем спустил ноги на пол и встал в полный рост. «Ну все, стоишь, уже хорошо, смотри за пленником», — приказал хороняка и двинул на выход из медотсека. Рика беспомощно оглянулся на пленника. «А чего тут бдеть, он прикован, плюс еще хороняка наверняка накачал его препаратами, наемник в глубокой отключке». Сделав несколько неуверенных шагов, Рика добрался-таки до стола рядом, где лежали его скаф и оружие. «О, черт!» – простонал он. Скаф превратился в рванину, в нем было столько дырок, заделанных аварийной пеной, что даже мысли о возможности починки не возникало. «Нет, он герметичен, в нем можно выбраться в космос, и все будет окей, однако облачаться в такое для боя нечего даже и думать. Ах ты ж, твою мать!» – прямо-таки заревел Рика, увидев, что стало с позаимствованной из коллекции Юджина винтовкой. Ее покорежило так, что страшно было даже смотреть. Пушку придется теперь либо выбросить, либо утилизировать, без вариантов, в ней, наверное, не осталось ни единой целой детали. «Юджин меня прибьет», — пробормотал Рика сам себе под нос. Пока что ему пришлось облачаться в старый скаф, запаска была на рокоте, и до нее еще предстояло добраться. Ну а бродить в захваченном и побитом рейдере в обычном комбезе было верхом глупости. Вдруг что случится, и Рика моментально умрет от разгерметизации, к примеру. Проверив свой верный пистолет, Рика несколько успокоился, хоть тут порядок. Оружие исправно и готово к бою. Если бы он потерял еще и свой плазмер, это был бы непоправимый удар. «Давай, сюда, сюда». Пока Рика разбирался со своими вещами, Трезубец таки добрался до рейдера и хороняка его встретил. Юджин, что удивительно, все еще был в сознании, так что хороняке не пришлось его тащить на руках, хотя самостоятельно борода передвигался с трудом, и помощь хороняке все же потребовалась. Они вошли в медостик, и бледный, похожий на вампира Юджин, огляделся. Его взгляд остановился на столе. Бледное лицо моментально налилось краской, из глаз посыпались молнии, Юджина просто перекосило от злобы. «Ты что, молокосос, мою пушку взял без спроса?» «Я». Рика не знал, что ответить. «Так, спокойно, борода. Эта пушка нам жизнь спасла», — встрял хороняка. «Если бы не она, мы бы точно погибли, так что винтовка сделала свою работу, хоть и жаль, что ее, черт подери, что с ней?» Борода разглядел, в каком состоянии пушка, и его злость моментально переросла в бешенство. «Рика, мать твою, иди сюда, дерьмо такое. Ну, тихо, тихо». Хороняка тут же перехватил Юджина, не позволил ему двинуться на Рика. «Давай-ка сначала тебя подлатаем, я удушу этого сукина сына», — неистовствовал Юджин. «Обязательно, но сначала тебе нужно в медкапсулу». Хороняка продолжал тянуть Юджина назад, к капсуле, при этом пытаясь его угомонить. «Тебе банально сил не хватит сейчас с ним расправиться. Ты же не хочешь помереть раньше, чем...» «Рика, мать твою, эта пушка была лучшей в моей коллекции. Ты поплатишься за то, что...» Он бы вопил и дальше, однако хороняка уже уложил его в медкапсулу, и та, попросту разрезав и без того истерзанный скаф, приступила к работе, первым делом впрыснув пациенту транквилизатор. Юджин запнулся на последней фразе, выдал следом какую-то тарабарщину, и таки отрубился. «Фух!» Хороняка вытер пот со лба и повернулся к Рика. «Тебе лучше придумать, как починить пушку до того момента, когда Юджин начнется, а в идеале вернуть ее в арсенал. Пусть думает, что у него кошмары были». «Да как ее починишь?» — уныло ответил Рика, взяв со стола изуродованную винтовку. «Да похоже, конец ей», — заявил хороняка. «Тебе, кстати, тоже. Юджин этого не простит. Для него пушки — это почти религия, самое святое. Он тебя попросту порвет. Лучше было сдохнуть, но не брать оружие?» — спросил Рика. «Пошел он к черту. Мы сделали дело, а пушка новую куплю. Юджин эту модифицировал. Значит, следующую пушку под себя переделает, не облезет». «Ну, будем надеяться», — вздохнул хороняка. «Чего там с пленником? Не приходил в себя?» «Нет». «Ты его чем-то накачал?» «Чем-то», — хмыкнул хороняка. «Я ему такой коктейль приготовил. Здоровенный лось. Представляешь, двойная доза успокоительного его не взяла, но я все же его угомонил. Правда, теперь не представляю, как его в чувство привести. Уж как-нибудь справимся», — хмыкнул Рика. Пока Юджин лежал в капсуле, Рика и хороняка таки занялись пленным. Привести его в сознание совершенно не получалось. Никакие средства, включая даже старый добрый нашатырь, обнаружению которого в шкафу медотсека Хороняка очень удивился. Впрочем, нет, от нашатыря пленник вроде пошевелился. Далее Хороняка психанул и просто вкатил ему двойную дозу стимулятора бодрости. Пара минут, и пленник уже был в сознании. «Ну, привет», – поздоровался с ним Хороняка, – «узнал меня?» «Узнал», – глухо ответил наемник, – «я твою рожу теперь в жизни не забуду». «Чего так?» – заинтересовался Рика. «Не ожидал от меня столь изощренных приемов», – ухмыльнулся Хороняка. «С каких пор грязные уловки стали называться приемами?» – уставился на него наемник. «Ты, подлый старый хрыч!» «ПФ наемник сетует на подлость», – рассмеялся Хороняка. «Это почти так же забавно, как чиновник, жалующийся на взятничество, или наркодилер на отморозков нариков. Что надо?» – буркнул наемник. «Поговорить», — заявил Хороняка. «Нам не о чем говорить», — отрезал наемник. «Ну как же, как раз есть». «Да ну, и о чем?» — делано удивился наемник. «О том, кто вас нанял, и как вы отслеживали нас. Я рядовой боец, без понятия, с кем лейтенант заключил контракт, и каким образом вы нас отслеживали, тоже не в курсе. Сказал же, я рядовой боец». «Печально», — вздохнул Хороняка. «Но что поделать, Рика, кончай его». Рика с готовностью выхватил пистолет и навел его на пленника. Но с другой стороны, глядя на раструб плазмера Рика, произнес наемник, «Можешь еще чего спросить? Вдруг чего слышал? Знаю. Для начала предлагаю прекратить эти игры», — заявил Хороняка. «Ты был на мостике во время боевой тревоги. Ты бы там не терся просто так. У тебя боевой пост, и ты был на своем месте, так что втирать мне дичь про рядового бойца не надо. Даже тот тип, которого пришил мой друг», Хороняка кивнул на Рика, «не был рядовым бойцом, либо твой помощник, либо телохранитель. Итак, спрошу еще раз, кто ты такой, и не вздумай нам врать», — добавил Рика. «Я вижу, что ты не боишься сдохнуть, но явно не хочешь оживать в клон теле. Готов поспорить, что у тебя до хрена разученных баз знаний, и ты не хочешь их терять. Да кто ж захочет», — буркнул наемник. «А большое количество баз снова-таки говорит о том, что ты тут был, если и не главным, то явно высокой шишкой», — заявил Хороняка, «так что повторим первые мои два вопроса. Первый. Кто вас нанял? Какой-то странный тип. Что в нем странного? Да чинуша это был, с какой-то заштатной планетки. Какой? Не могу вспомнить название. Тундура-бундура. Виндура?» — подсказал Рика. «Точно», — кивнул наемник. «Виндура». Хороняка же удивленно уставился на Рика. «Это те уроды, что на Достоевском пытались меня взять», — пояснил тот. «Так это действительно безопасники?» — хмыкнул Хороняка. «Похоже на то», — согласился Рика и повернулся к пленнику. «В чем суть задания? Что вы должны были сделать? Захватить старателя? И все? Захватить, передать заказчику? Главное, живым. Что-то ты опять темнить начинаешь. Ваши абордажники пытались убить нас всех», — нахмурился Рика. «Бойцы Киллиана? Так вы же взорвали их корабль. Они были не просто злы, а в бешенстве, вот и вымещали злобу. Уверен, цель бы они не грохнули». Хороняка спросил что-то еще, но Рика вдруг замер, лихорадочно соображая. «Стоп, этот тип сказал не цели, а цель, только кого-то одного они планировали захватить, и Рика бы сразу решил, что это самая цель, он сам, что заказчиком выступает в ВКС, если бы не одно «но». Как раз его-то и собирались грохнуть. «Тогда кто цель?» – спросил Рика, перебив Хороняку. «Что, кто, мать вашу, был целью? Имя, как выглядит? Ну, Юджин, как же его там, Грабовскмин? Грабовский, да, точно, мужик лет 50, небритый и нечесанный, так он был целью», — хмыкнул Рика. «А что тебя смущает?» — удивился уже Хороняка. «Да все, тебе не кажется странным, что эти уроды пришли только за Юджином? На остальных им было плевать, пустили бы в расход, и все дела». Хороняка задумался. «Как-то странно все. Думаешь, заказчик, Кассель, вроде только он находится на Юджина, и только его Юджин кинул, передав имущество Старлансерам. Кассель, я не беру работу у мелких жуликов и ростовщиков. Выбить долги – последняя работа, на которую я подпишусь», – возмутился наемник. «Тебя долги никто и не просил выбивать. Ты должен был найти человека, захватить его и привести в указанную точку», – ответил ему Рика. «А кто заберет цель, тебя не волнует. Повторюсь, никаких ростовщиков и мошенников. Может, вы и считаете наемников моральными уродами, но все же и у нас есть правила и традиции. Мы не работаем на эту шушеру. Покусишься на такой контракт, пусть и крайне выгодный, нормальный заказчик ни за что с тобой дело иметь не захочет. «Понятно», — хмыкнул Рика. «Кстати, чтобы мы тут зря время не теряли, код авторизации корабля, и снимай привязку». «Ты о чем?» — прикинулся дурачком наемник. «Я не беру работу у мелких жуликов и ростовщиков», — повторил слова наемника Рика. «Ты — лейтенант этой группы, и наверняка ты владелец корабля». Наемник лишь молча глядел на Рика бешеными глазами. «Давай-ка договоримся по-хорошему», — предложил Хороняка. «Ты передаешь нам права доступа на корабль, мы не убиваем тебя». «Да плевать», — буркнул наемник, — «клон тела и новые базы выйдут дешевле, чем новый корабль. Ты же понимаешь, что мы все равно заберем корабль», — спросил Хороняка с угрозой в голосе. «Хотите взломать бортовой компьютер? Ха, ну, удачи». «Кто сказал взломать? Не ей, ты сам отдашь права доступа, и только от тебя самого зависит, насколько тебе при этом будет больно». Наемник лишь фыркнул. «Рика, а прогуляйся-ка по кораблю, погляди, чего тут ценного есть». «Ладно», — кивнул Рика. Что сейчас тут произойдет, он догадывался, и присутствовать при этом не особо желал. Собственно, Хороняка об этом знал, потому и предложил товарищу прогуляться. А почему бы и нет? Действительно, осмотреться и проверить, что есть на рейдере, будет полезным, ведь все найденное можно будет продать. Однако первым делом Рика приказал Арне и бабке избавиться от трупов, которые были разбросаны по всему кораблю. Сам же Рика отправился осматривать техническую палубу, или, что точнее, осматривать оборудование и установки. Следовало сразу определить, как будет выгоднее продавать корабль, целиком или по частям. Сейчас они находились у черта на куличках, так что проблем с документами, с легализацией трофея не возникло бы, здесь всем на все плевать, это тебе не центральные миры. Есть корабль или запчасти, покупают, и вопросов, откуда это у тебя, никто задавать не будет. Вопрос только один, как выгоднее продавать? В первом случае избавиться от трофея можно быстро, но если распродавать рейдер по частям, то заработок будет в разы выше, если, конечно же, все наиболее ценные установки целы. А вот с этим были проблемы, двигатели на ладан дышали, гиперпривод также имел повреждения, причем довольно серьезные. Нет, работать-то все пока работало, однако продать все это в нынешнем состоянии было сложно. Во всяком случае, продать по номинальной стоимости. Так что сначала придется движки и привод починить. А есть ли в этом смысл? Ремонт влетит в копейку. Придется потратить массу сил и времени. Стоит ли идти на такие жертвы? Пожалуй, нет. С огромным сожалением Рика вынужден был констатировать, что продавать рейдер придется именно как корабль. И самое обидное, запчасти и устройства рейдера кардинально отличались от того, что использовалось на Рокоте. Так бы хоть для ремонта собственного корабля можно было взять запчасти. Что ж, с этим разобрались, теперь предстояло проверить, что тут имеется в трюме. С трюмом тоже случился облом, ничего ценного там не было, вообще трюм был практически пустой, ну не считать же грузом всякий хлам уже покойных наемников, впрочем, все было не так плохо, как раз среди хлама имелись интересные вещицы, которые можно было загнать по неплохой цене, жаль только, что вещиц этих было не так много. «Рика, ты где там?» – послышалось в наушниках. «Я в трюме, что там у тебя?» – моментально отозвался Рика. «Нормально все, наш друг таки слил доступ, так что поднимайся, я сейчас достану Юджина из капсулы. Он ведь еще не вылечился процесс с регенерацией. Потом долечим. Вам двоим нужно заняться кораблями, а мне нужно срочно в капсулу. Что-то совсем хреново себя чувствую». Рика вдруг сообразил, что Хороняке вообще-то во время штурма рейдера тоже досталось. Пусть рана была не серьезная, не опасная, но все же это была рана. Так получается, все это время Хороняка был на обезболе и стимуляторах, надо же, делает вид, что ему на все плевать, корчит из себя циника и пофигиста, для которого важна только нажива и он сам, а на деле он, будучи раненым, дотащил Рика до медотсека, затем помог Юджину. Уже двигаясь по жилой палубе в сторону медотсека, Рика притормозил у дверей капитанской каюты. Ему стало жутко любопытно, и он, попросту вынеся замок с помощью своего пистолета, перешагнул порог, оказавшись в каюте. Хаэма капитан рейдера явно любил роскошь. Правда, мер не знал. Весь пол застелен коврами, причем часть лежит внахлест. Кругом постаменты под всякие статуи, вазы. На стенах картины в позолоченных рамах. А вон там, рядом с огроменной кроватью, на стене имеется целый арсенал всевозможного оружия. Похоже, капитан рейдера имел схожие с Юджином хобби. Да чего там, у них, похоже, даже вкусы сходились, Рико снял с держателя плазменную винтовку, точную копию той, которую он сломал. Ха, вот это трофей, Юджин должен обрадоваться. Ну а если начнет ворчать, вон, тут полно экзотических пушек. Уж хоть одна из них должна поднять ему настроение. Когда Рико вернулся в медотсек, Хроняка уже достал Юджина из капсулы и пытался привести его в чувство. «Отлично, ты пришел», — буркнул Хроняка. «Давай, приводим его в чувство и валите на мостик, а я немного подлечусь». «А где пленник?» — спросил Рико, оглядывая медотсек. «Я о нем позаботился», — ответил Хроняка. «В каком смысле?» «В прямом. Ты что, убил его? А что, надо было тебе оставить на ужин?» «Он рассказал все, что знал. Коды доступа от корабля я получил. На кой он нам?» «О, Юджин очухался. Давай, поднимай его, и тащитесь на мостик». С этими словами Хроняка запрыгнул на ложемент медкапсулы. Глава 23. Осмотр. Юджин, пока Рико тащил его на мостик, говорить вообще не мог. Кажется, он даже не соображал, не понимал, что происходит. Лишь спустя минут 15 после того, как Рико усадил его в кресло пилота, начал оживать. «Что за где я?» «На мостике рейдера», — ответил Рико. «Ты прилетел сюда, и Хроняка дотащил тебя до медкапсулы, где тебя немного подлечили». «Угу, хорошо, а где Хроняка?» «Сам в капсулу залег, ему тоже досталось». «Так а какого хрена мы на мостике делаем?» Хроняка выбил коды доступа к кораблю. Рико, пока вводил Юджина в курс, включал системы и перебивал управление на новую команду. Работы тут хватало. Помимо кодов доступа, дающих полное управление кораблем, пришлось еще и перезагружать, сбрасывать к заводским настройкам системы, все было запаролено. Ну а взламывать это все Рико было банально лень. «Мы захватили рейдер, хо», — обрадовался Юджин и тут же нахмурился. «А ну-ка, скажи, мне привиделось, или ты, засранец, мою плазменную винтовку взял без спроса?» «Взял, и она спасла нам с Хронякой жизнь», — кивнул Рико. «Без нее ни хрена бы не получилось. Ты хоть представляешь, что это за оружие, как тяжело его достать, и вообще, вот тебе замена». «Устроит?» Рико протянул Юджину найденное оружие. Тот выпучил глаза, взял винтовку в руки и оглядел ее. «Как? Откуда? Это точно не моя, и у бывшего капитана рейдера солидный арсенал. Думаю, найдешь там для себя несколько экземпляров для коллекции. А теперь, будь любезен, отвали от меня со своими железяками. Нужно взять под контроль рейдер. Что вы с Хронякой задумали? А что тут задумывать? Тащимся к ближайшей станции, продаем рейдер, чиним рокот, затем либо летим к берлоге Черного Джека, либо за Марго. По ситуации определимся». «Понятно», — кивнул Юджин. «Вопросов нет». «Отлично. Ты как, очухался уже? Сам тут справишься?» «Да, башка гудит, все словно в тумане, но вроде попускает. Думаю, разберусь. Я тогда на рокот возвращаюсь. Проверю, может ли он вообще лететь самостоятельно. Если да, летим к ближайшей станции. Вот координаты. Пока будет идти диагностика рокота, просчитаю прыжок и для него, и для рейдера. Ты тут тоже прогони тесты, проверь рейдер». «Сделаю». Рокот выглядел крайне непривычно, будто бы ты, прожив в доме очень долго, возвращаешься в него спустя годы и обнаруживаешь его в запустении. Рико влетел на корабль через трюм на трезубце. Оттуда он вынужден был путешествовать сначала через техническую палубу, затем через жилую. Только с нее Рико должен был попасть на мостик. Часть дверей между отсеками была заблокирована, и открыть их можно было только с мостика, так что пришлось прогуляться, устроив для себя экскурсию и оценив уровень повреждений. А с повреждениями все было печально. На технической палубе следов разрушения не было, хотя один из отсеков, где стояли вспомогательные и резервные установки, был практически уничтожен. Видимо, та самая ракета, доставшая таки рокот, ударила именно сюда. Впрочем, несмотря на нелицеприятное зрелище и, прямо скажем, удручающее, Рико разумом понимал, повреждения эти не особенно-то и страшные. Установки можно попросту выкинуть, поставив вместо них новые, покореженный корпус, залитый аварийной пеной, можно вырезать, закрыв дыру новым листом металла. Естественно, это будет стоить недешево, но с продажи рейдера денег должно хватить в избытке, еще и сдача останется. Однако повреждения только лишь этим отсеком не ограничивались. Следуя по технической палубе, Рико обнаружил поврежденные магистрали, из которых торчали обрывки проводов, труб. Тоже, собственно, небольшая проблема, которую можно устранить, но когда видишь подобное, это угнетает. Наконец, техническая палуба закончилась, Теперь следовало подняться по лестнице на жилую, Эрик облегченно вздохнул. Хвала небесам, что он вроде как не увидел больше ничего страшного. Все же самое дорогое оборудование и установки были именно здесь. На жилой палубе ничего подобного нет, там все починить, поменять можно, причем не сильно потратившись. Во всяком случае, он так искренне считал. Но когда Рик оказался на жилой палубе, то свое мнение он уже готов был поменять. Палуба выглядела так, будто бы тут прошло самое настоящее сражение. Впрочем, все действительно так и было. Пусть боестолкновение было скоротечным, однако следов от него осталось в избытке. Оплавленные стены и палуба, всюду проплешины от попадания импульсов или вмятины от пуль. В одну из кают дверь помята так, что глядеть на нее страшно, а уж в самой каюте творится такой бедлам, так воняет горелым, что жить там никто не сможет еще очень долго. Хотя нет, это каюта хороняки, а ему как раз плевать, нагрузится из своей фляги, и хоть трава не расти, будет дрыхнуть даже на пепелище. А что, и тепло, и хорошо. Помимо этих следов боя в коридоре все еще валялись трупы тех самых абордажников, которых положил хороняка, ну и в одной из кают несколько трупов тех, кого пришили хороняка, Марго и Рика. Еще в одной был полуобглоданный труп нападавшего, рядом с которым дрыхло кот, обожравшийся до отвалу. Чертов свет в коридоре постоянно мигал, а те лампы, что светили ровно, выдавали минимальную мощность, от которой всюду стоял полумрак. Рика чуть было не рухнул на палубу, споткнувшись об руку одного из трупов. «Да твою же душу мать!» — не сдержался Рика. «Эм, борода!» — позвал он на общем канале. «Здесь», — отозвался Юджин. «Что там, рассказывай. Полный трындец, а ты не видел, что ли?» — удивился Рика. «Я не помню, как до трезубца добрался, а ты меня провидел еще спрашиваешь?» — хмыкнул Юджин. «Так что там, ну, на технической палубе отсек с резервными системами полностью выбит. Установки вообще нельзя починить, нет, их помяло так, что даже на запчасти не пустишь. Хреново, очень хреново, но резервные системы, не основные, купим новые. Ну, собственно, на технической палубе вроде все, так, по мелочи хватает. Остальное нужно проверять, гонять диагностику, запускать, это понятно. А вот на жилой палубе просто адище, хрен с ней. Починим, покрасим и всех делов. Так-то оно так, но выглядит, конечно, вздохнул Рика. Забей. Главное, что основные установки целы, а марафет навести, не проблема. Ладно, пойду тогда на мостик, запускать корабль. Ты его вообще вырубил, когда уходил? Вроде да не помню уже, виновато отозвался Юджин. Наверное, перегрузка шла от реактора, и я все обесточил. Оставил питание от запасных аккумуляторов. Ну... Понятно, тогда все двери заблокированы. Чтоб до мостика добраться, мне пришлось весь корабль обойти, через трупы лезть. Кстати, ну, прикажи бабке и Арника мне отправиться. Пусть тут приберутся, пока я рок-код запускаю. Да они же в общем канале, отозвался Юджин, сам и прикажи. Бабка, ты тут? Подтверждаю. Тут же отозвался мягкий женский голос. Дуй, Крика, нужно помочь ему запасы жрачки собрать, не удержался Юджин. «Принято», — отозвался робот. Рика же предпочел промолчать. Решив дождаться робота, чтобы уже воочию нагрузить заданиями, он прошелся по жилой палубе. Ему никак не давало покоя, как тогда, во время боя, к ним незаметно прокралась вторая группа десантников. Откуда они зашли? Ведь должны же были быть сигналы о разгерметизации отсека, как иначе можно было проникнуть на корабль? Не телепортироваться же, в самом деле, это даже звучит смешно. Хотя в сети Рика довольно часто встречал истории о телепортации. В последнее время это прямо сверхпопулярной темой стало. Рика всегда к этому относился скептически, но появление флота чужих на орбите Баштана было крайне подозрительным. Они действительно, будто из варпа вышли, прямо возле планеты. Но ведь это невозможно. Подобное провернуть не могут и чужие, и люди. Ладно, один корабль еще может попытаться такое сделать, но целый флот. Гравитационная составляющая мешает сделать переход, как бы точно ты ни рассчитывал, но аномалия от появления корабля может сместиться за счет гравитации, и тогда, так как же все-таки в рок-код влезла вторая группа десантников, ага, вот и ответ. В дальнем конце коридора в потолке имелось нечто, напоминающее круглую дверь. Рика отлично знал, что это за штука, абордажный шлюз. Одно дело, просто проникнуть на корабль со стрельбой, совсем другое, сделать это тихо. Подобная штука закрепляется с внешней стороны корпуса корабля, в ней нагнетается давление, и лазерные резаки прорезают дыру уже в самом корпусе. Никакого дыма, никакого подъема температуры или уж тем более искр в процессе не появляется, резак работает медленно, аккуратно. Сам шлюз вытягивает тепло, дым, так что датчики внутри корабля совершенно ничего не зафиксируют. Обнаружить прорыв можно, только оказавшись в отсеке. Когда дыра прорезана, мембрана между отсеком и шлюзом закрывается, из шлюза выкачивается воздух, и внутрь влезает первый боец. В течение нескольких секунд воздух в шлюзе накачивается, выравнивается до уровня, имеющегося в отсеке, и мембрана открывается, впуская бойца внутрь корабля. Далее мембрана закрывается, и весь цикл повторяется уже для следующего бойца. Процесс не быстрый, зато позволяет забросить диверсантов на вражеский корабль практически незаметно. Сам Рика в свое время вместе с другими курсантами участвовал в таких проникновениях, и отлично знал, как все происходит. Что ж, вот и открылся страшный секрет, как на Рокоте появилась вторая группа абордажников. Но вот что интересно, откуда у них абордажный шлюз? Рика считал, что подобное имеется только у военных, и достать такое оборудование всяким наемникам, или тем более пиратам, не представляется возможным. Но вот же, шлюз перед ним. Значит, он ошибался. Что ж, подобная штука может быть крайне полезна и самим старателям. Рика был уверен, что она не повреждена, так что нужно будет ее только снять, и затем залатать корпус. Услышав позади себя шаги, Рика повернулся. По коридору шагала бабка. «Значит так», — сказал он роботу, когда тот приблизился, — «нужно навести здесь порядок, поврежденные двери, оборудование сними и отнеси в трюм». «Принято», — отозвалась бабка. «И вообще, приберись тут», — продолжил Рика. «Убери трупы». «Принято», — вновь сказал робот. «Славно». Рика развернулся и направился к мостику. Робот знает свое дело и прекрасно со всем справится. Хотя, конечно, подобные задачи стоило бы поручать роботам-уборщикам, а не боевому аду. Но где взять уборщиков? А все жадность Юджина, сколько раз Рика предлагал ему купить технических дроидов. Уборка, сварка, всякие мелкие ремонтные работы можно было бы поручать им, а не самим корячиться. Но Юджина, как всегда, давила жаба, да и отмазывался он всегда одним и тем же. «Если вместо нас будут все делать роботы, мы тут сопьемся». Как будто без роботов они с хоронякой всегда трезвые ходили. Рика добрался-таки до мостика. Выглядело здесь все крайне угнетающе, будто и не центр управления космическим кораблем, а самый настоящий склеп, тихо и темно. Прямо-таки кладбищенская тишина и покой. Рика уселся в кресло и запустил реактор корабля. Какое-то время он наблюдал за показаниями, и затем, тяжело вздохнув, включил общий канал. «Юджин, ну», практически мгновенно откликнулся тот, будто только и ждал вызова. «Все крайне хреново. Что там?» «Реактору, похоже, тоже досталось». «В каком смысле?» «Сильно греется, работает нестабильно, энергию подает с перебоями, напряжение прыгает». «Вот ведь, сволочи, значит, все же достали», — вздохнул Юджин. «Это крайне хреновые новости, заменить реактор обойдется в копейку». «Да ты еще и попробуй найти такое, под нашу посудину не каждый подойдет». «Я этот с горем пополам нашел». «А в чем проблема-то?» — удивился Рика. «В размерах. На корабли габаритов Рокота реактора идут небольшие. Полноразмерные не установишь, банально места не хватит. А штатные реакторы этой серии маломощные. Я долго искал подходящий, да еще и в приличном состоянии, затем потратил целое состояние на его модернизацию, и вот, надо искать новый. Черт бы побрал этих наемников. Ну, ты подожди, не психуй, может, этот еще починим». «Как? Мы сейчас в такой заднице мира, что тут не то что спеца по реакторам, даже нормального программиста не отыскать. Один сброд. Да я не о том. Думаю, просто настройки реактора сбиты, силовые кабели перебиты, сколько раз коротило все. Плюс еще ими. Нужно отладить работу реактора. Сам он вроде не поврежден был. Вполне возможно, что какие-то датчики вышли из строя. Сядем на станции, я все проверю. Можно было бы прямо сейчас, но в доке это все же проще будет сделать. Думаешь, получится починить?» «Скорее с надеждой, чем удивленно», — спросил Юджин. «Тут помощь хороняки понадобится, но думаю, да, можно починить. Я сейчас пустил реактор на холостой ход, вроде нормально все. Значит, проблема в потребителях. Поковыряемся и разберемся. Надо устранить все разрывы на магистралях, а дальше видно будет. Это мы можем. Черт, очень хочется надеяться, что реактор не накрылся. Ну вот, пока беседуем, работает без нагрузки, и все с ним в порядке. Никаких отклонений, никаких перегревов. Сейчас спущусь на техническую палубу, физически отключу все поврежденные установки, а реактор попробую подключить на зарядку резервных аккумуляторов. Если что, на них до станции дотянем. Как скажешь. Рика поднялся из кресла, намереваясь осуществить задуманное. Какие именно системы и установки выключать, нужно было решить на месте, осмотрев их, проверив, убедившись, что сами установки или питающие магистрали к ним не повреждены. Спустившись на жилую палубу, он был приятно удивлен тем, как здесь все изменилось. Ох ты ж, не сдержался он. Что там, что случилось? Тут же всполошился Юджин. Да ничего, Рика осознал, что он забыл отключить связь, просто бабка успела прибрать жилую палубу. Что, так хреново, хмыкнул Юджин, как раз наоборот. Вот только я не догадался приказать ей снять с трупов экипировку. Ну, теперь уже поздно, наверняка бабка их в космос выкинула. Болтаются там теперь, ищи свищи. Тела перемещены в зону хранения, послышался голос бабки. Чего, какую еще зону хранения, опешил Рика. Согласно имеющимся данным, пользователь потребляет белок 117, идеально подходящий его виду. Было приказано убрать трупы, а трупы являются аналогом белка 117, причем аналогом концентрированным и натуральным. Соответственно, все тела убраны в зону хранения, где поддерживается температура, допустимая для хранения и сохранения. Твою мать, где трупы? Взревел Рика под хохот Юджина. Робот не успел ответить, Рика догадался сам. Открыв одну из кают, он обнаружил, что она завалена мертвыми наемниками, причем робот всем им на шлемах заботливо открыл забрало, чтобы не завонялись, видимо. А эта железяка мне начинает нравиться. Захлебываясь от смеха, еле проговорил Юджин. Так даже я над тобой не стебался, бабка. Снять с трупов амуницию, трупы выбросить в космос, зло прошипел Рика. Запасы белка 117 на борту Рокот истощены. Крайне рекомендуется, начало было бабка, но Рика уже прямо-таки заорал. Быстро выкинуть трупы. Никакого белка 117. Принято, спокойно ответил робот. Юджин уже просто стонал от смеха. Как Рика и думал, отключение поврежденных систем дало нужный эффект. Реактор работал стабильно, однако использовать его во время полета не представлялось возможным. Одна из проблемных установок была гиперприводом. При подключении его в рабочую сеть начинались жуткие скачки напряжения, реактор работал на износ. Но Рика быстро решил эту проблему, зарядил резервные аккумуляторы, отключил реактор и намеревался долететь до ближайшей станции, используя только питание от этих самых аккумуляторов. Ну а пока шла их зарядка, сам он засел за расчеты прыжка для Рокота и Рейдера. К тому времени, как он закончил просчеты, Хороняка успел вылезти из медкапсулы и присоединиться к Юджину. Они смачно обсудили поступок бабки, не забывая подтрунивать над скрипящим зубами Рика. Но, слава небесам, долго терпеть это ему не пришлось. Подготовка к полету была закончена, и оба корабля могли двигаться к станции, где один из них будет продан, а второму будет проводиться длительный ремонт. Глава 24. Надоедливые корпораты. На станции они торчали уже 3 дня. В первый же день по прибытию рейдер был продан, причем даже по завышенной цене. Как Юджин и предполагал, на задворках вселенной, где продается по большей части один хлам, пусть и потрепанный, но вполне себе еще живой, рейдер быстро нашел себе нового владельца. Опасаться, что наемники смогут его отыскать, не стоило. Уже через сутки, максимум, рейдер сменит название и идентификатор. Рейдер наемников исчезнет, зато из ниоткуда появится новый корабль, который будет бороздить просторы фронтира. Деньги за него старатели выручили немалые, да вот беда, тратить их тут особо было некуда. Просто ничего толкового не продавалось. И, собственно, именно поэтому рейдер сразу забрали. А так на станции, да в соседних системах предлагали только старый, видавший виды хлам. Ставить подобное вместо уничтоженных установок было себе дороже, так что старатели просто латали Рокот, чинили корпус, пытались оживить поврежденные установки, или же, если это было невозможно, попросту их демонтировали. В целом, все выходило не так уж и плохо. Пусть функциональность корабля серьезно пострадала, однако основные системы функционировали. Гиперпривод, к примеру, удалось починить. Да, работать стал он куда медленнее, мощность его упала, однако он теперь не потреблял энергию как не в себя. Систему подачи снарядов на носовую пушку тоже удалось восстановить, как и энергосеть. Юджин на радостях напился, когда выяснилось, что с реактором полный порядок, и он не требует ни замены, ни даже ремонта. Теперь же Рика ковырялся со вспомогательными и резервными установками, пытаясь их восстановить. Работа была муторной, скучной и необычайно нервной, требующей максимального сосредоточения, но Рика как то справлялся. В конце концов, нужно было чем-то себя занять. Хроняка обещал еще вчера закончить с ремонтом движков, после чего они планировали продолжить путь до станции Черного Джека. Здесь делать им было нечего, запчастей нет, спецов, способных помочь с ремонтом, тоже, одна только трата времени. «Эй, Рика!» Динамик ожил настолько неожиданно, что Рика дернулся, выпустив из рук пучок проводов, который как раз припаивал к коннектору резервной установки, занимающейся переработкой углекислого газа. «Да, что ты там?» «Да ничего, пытаюсь подключить резервную установку для регенерации воздуха. Бросай это дело, основная работает, и ладно, а что тогда делать?» «Ничего». Хроняка заявился на мостик, сказал, что отрегулировал движки, так что будем улетать. «А ну тогда ладно, иду. Ты, кстати, с Черным Джеком связался?» «Нет, как и прежде нет ответа. А Марго не объявилась?» «Пока тишина». «Понятно, зато корпораты очередные прицепились. Вызванивают тут». «Корпораты? Какие еще корпораты? Да девка какая-то, и чего ей надо? А я почем знаю? У меня с корпоратами разговор короткий. Зря ты так, быть может, она что-то предложит дельное. Да брось, что корпораты могут предложить? Или угрожать будет, или требовать чего, или еще какую ересь нести», — отмахнулся Юджин. «Ну, я бы на твоем месте, если будет звонить еще раз, таки выслушал ее. Уже не будет. Почему? Я ее заблокировал к чертям. Она, кстати, Хороняке тоже звонила. И что он? Даже не ответил, уже нагрузился своим пойлом, и ему не до разговоров было». «Понятно», — хмыкнул Рика. «Слушай, а сбрось-ка мне запись звонка». «Зачем?» — удивился Юджин. «Да так интересно». «Ну ладно». Рика выбрался из-под установки, и пока оттирал руки, приводил себя в порядок. От Юджина пришло видео с записью недавнего разговора. Рика просто уселся под стену и открыл файл. Перед глазами тут же появилось изображение девушки в форме какой-то корпорации. Эмблемы и нашивки Рика были незнакомы, что неудивительно, корпорацией нынче развелось, как блох. У девушки были светлые волосы, миловидное, хоть и несколько стервозное лицо, а также отличная фигура, которую было не скрыть фирменным комбинезоном. Позади девушки Рика разглядел две фигуры. Одна принадлежала охраннику, одетому в форму с такими же эмблемами, что и у девушки, а вот вторая принадлежала андроиду, причем андроиду-технику. ХМ, очень интересно. Подобных помощников могли себе позволить далеко не все. Даже не в каждой корпорации были эти машины. Впрочем, они были довольно специфичными, продвинутые, высокая скорость обработки данных. Просто огромный банк данных делал эти машины отличными лаборантами, аналитиками. Использовать их стоило именно в научных исследованиях, ну, или же на сверхточном и сверхсложном производстве, возможно, в аналитическом центре, или же в центре планирования. Короче говоря, подобные андроиды были довольно-таки узкоспециализированными, а использовать их в качестве охранников, уборщиков и так далее, было равносильно тому, что дорогостоящим микроскопом забивать гвозди. Кстати, андроиды эти действительно стоили дорого и были, так сказать, штучным товаром, производимым на заказ. Собственно, именно этот факт и удивил Рика. Корпорация, имеющая достаточно средств для покупки таких машин, должна быть широко известна, но сколько бы Рика ни вглядывался в эмблему на комбинезоне девушки, а вспомнить название так и не смог. Нужно будет еще в сети поискать, быть может, так получится выяснить, что же это за корпорация.